Ходи кривые роя, подземный умный кровь. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы, зато так наступают одни лишь храбрецы, зато так наступают одни лишь храбрецы. Вперед. Нормальные герои всегда наоборот. Нормальные герои всегда идут в обход. И мы с пути кривого обратно не свернем, а надо будет снова пойдем кривым путем. А надо будет снова пойдем кривым путем.